Антики. Платон Лесли. Приход в театр нового художественного руководителя, как правило, провоцирует миграцию некоторой части людского состава театра. Помимо актеров, обновляется и так называемый второй эшелон труппы, куда входят ассистенты режиссеров, художники по свету, работники постановочной части и множество других профессий, связанных непосредственно со сценой. Вот в этот-то период так называемого «смутного времени» и возник в театре в качестве заведующего труппой Платон Владимирович Лесли. Вообще-то Платон Владимирович не подходил к категории так называемых «новых людей», пришедших с новым худруком на ловлю счастья и чинов. Нет. Более того, он был старым мхатовцем, начинавшим свою деятельность в театре еще при стариках-основателях в качестве ассистента режиссера. Потом, по каким-то причинам, он оставил театр, ушел на преподавательскую работу в ГИТИС, вел курс вместе с Раевским, с которым верно и крепко дружил всю свою жизнь. Род Платона Лесли был старинный и своими корнями уходил в шотландскую почву. Лесли были, как утверждал Платон Владимирович, прямыми потомками Стюартов, шотландских и английских королей. Судьба династии была неровной. Светлые периоды чередовались с мрачными, трагическими. Войны, кровь, предательство, казни, реставрации – все это в конечном счете привело к тому, что династия шотландских Стюартов прервалась в самом начале XVIII века. Удары несчастливой судьбы приняли на себя их сторонники. Кто-то расстался с жизнью, кто-то бежал из страны. Вынуждены были эмигрировать и Лесли. Часть их, в том числе и предки Платона Владимировича, добрались до России и нашли здесь свою вторую родину. Храбрые и надежные воины, они вручили свою шпагу русским царям и никогда не жалели об этом шаге. Со временем притупилась боль утраты по оставленному отечеству. Лесли вросли корнями в новую почву, восприняли новый язык, культуру, стали истинными патриотами России. В Англии остались лишь могилы предков, развалины родовых замков, холмы, поросшие вереском, и королевская казна, наследие шотландских Стюартов, хранящаяся в подвалах английских банков. Платон Владимирович рассказывал, что незадолго до своей смерти, где-то перед самой Японской войной, знаменитый адвокат Федор Плевако, не шутя, предлагал его отцу, контр-адмиралу Лесли, отсудить в его пользу все наследие Стюартов. Он был абсолютно уверен, что выиграет этот процесс у английского правительства. Помешали этому ранняя смерть адвоката, Первая мировая война и революция 17-го года. Балтийские революционные морячки не тронули адмирала Лесли, памятуя его приличное отношение к нижним чинам, но лишний раз напоминать о том, что в твоих жилах течет какой-то процент королевской крови, было по тем временам не совсем благоразумно. Родство с королевским домом было глубоко запрятано в архивах памяти. До лучших времен. Вместе с этим была похоронена и мечта о несметных королевских богатствах. Она теперь уже навсегда оставалась мечтой. Актеров Платон Владимирович любил. Он и сам в душе был актер. И мог бы им быть и на самом деле, но мешало одно обстоятельство. Физического свойства. Дело в том, что основной аргумент актерской речи «язык» был у Платона Лесли тяжел и неповоротлив. Его как бы многовато было для одного человека. Он лениво перекладывался у него во рту, словно искал место поудобнее и никак не находил его. Отсюда и речь была невнятна и косноязычна. Как заведующий труппой, Лесли был, что называется, строг, но справедлив. Актеров он судил не по законам, а по понятиям. Вызывает он, к примеру, актера К к себе, что называется, на ковер. Актер К перед этим пропустил спектакль. Хоть и массовочная роль, но все-таки. «Ну, что скажешь, любезный друг?» Выдержав значительную паузу, строгим голосом спрашивает завтруппы оробевшего актера. «Я не виноват, Платон Владимирович», — честит актер. «Я договорился с Мишкой Горюновым, он должен был играть, а он забыл». Платон Владимирович заканчивает что-то писать и долго смотрит на К сожалеющим взглядом. «Не то говоришь, любезный друг». «Как не то?» — отбивается К. «Можете спросить Мишку, он подтвердит». «Зачем мне твой Мишка? Ты что должен мне сказать?» «А что я должен сказать?» «Ты, Генка К, должен мне сказать, виноват, Платон Владимирович, больше такого никогда не повторится. Вот что ты должен мне сказать». «Виноват, Платон Владимирович», — говорит актер, — «больше этого с моей стороны никогда не будет». «Вот, это другое дело». Строгие складки крупного мясистого лица добродушно распускаются. Глаза смотрят по-отечески приветливо. «А то заладил. Не виноват, не виноват. Запомни, со времен Адама и Евы невиновных людей не бывает. Так-то, Генка, любезный друг, можешь идти». Старая мхатовская профессия ассистента режиссера счастливо пригодилась Платону Владимировичу в 60-70-е годы. Он, как режиссер, тиражировал в развивающихся странах Юго-Восточной Азии когда-то знаменитый спектакль нашего театра «Кремлевские куранты» с Лениным в главной роли. От Китая до Бирмы, от Индии до Вьетнама во многих городах с экзотическими названиями отбивали революционное время московские куранты, заведенные рукою Платона Лесли. После каждой такой командировки он появлялся в театре, и на крупном лице его лежал отпечаток спокойной уверенности, что миссия его и на этот раз оказалась достойной того доверия, которое на него возлагалось. «Теперь откуда, Платон Владимирович?» — спрашивали мы его с любопытством. «Из Камбоджи», — буднично отвечал он. «Как прошла премьера?» «Приумф!» — слышалось что-то непонятное. «Что-что?» За щеками Платона Владимировича происходит неторопливое движение. «Повторяю для непонятливых», — медленно, раздельно выговаривает наш завтруппой. «Триумф! А кто играл Ленина?» «Камбоджиец». «Хорошо играл?» — допытываемся мы. «Я же сказал, триумф». Тут мы, наконец, сдавались. Против триумфа, как говорится, не попрешь. Тем более, что в подтверждение своих слов Лесли обычно выкладывал перед нами пачку фотографий, где были изображены сцены из кремлевских курантов. Все Ленины на этих фотографиях были похожи один на другого, как одуванчики на весеннем лугу. Узкоплечие, узкоглазы, с напяленными на голову лысыми париками, отчего головы их казались свежескальпированными. Жизнь Платона Владимировича проходила между театром и ГИТИСом, где он вел курс вместе со своим другом и патроном Иосифом Моисеевичем Раевским. Они искренне любили друг друга. Даже редко выпадавшее свободное время проводили вместе, в отдельно отгороженном кабинетике ресторана «Центральный» на улице Горького, носящего до революции наименование «Русская кухня». Знакомый пожилой официант, приветливо поздоровавшись, ставил обычно на стол красного дерева бутылку армянского коньяка, испанские маслины, боржоми, хрустальные бокалы и неслышно исчезал. За рюмкой душистого напитка можно было спокойно, не торопясь, поговорить о литературе, театре, об истории извилистыми путями которой оба искренне увлекались. Любовью к истории обязан был и я более коротким знакомством с Платоном Владимировичем. Как-то случайно он проиграл мне пари. Сейчас уже точно не помню тему, из-за которой произошел спор, что-то связанное с военной историей, то ли атака косым строем конницы Александра Македонского при Гранике, то ли одно из сражений Суворова в Италии. Как бы там ни было, бутылку коньяку он мне проиграл. У начальства какого-то ни было ранга, не очень-то удобно выигрывать любой спор. Себе дороже бывает. И я честно постарался забыть об этом выигрыше. Но не тут-то было. Мужская честь Платона Владимировича не позволила ему, что называется, замылить этот инцидент. «Николай», — заявил он мне чуть ли не на другой день после спора, — «когда будем обмывать мой проигрыш?» Я избегал этого события сколько мог, но, наконец, промедление стало просто неудобным. По прошествии примерно месяца мы все-таки сели с Платоном Владимировичем за свободный столик в артистическом кафе, что находилось напротив театра. Коньяк был поплоше, вместо маслин — фирменные блинчики с мясом. Он был приятным сотрапезником. Его спокойствие, граничащее с флегматичностью, создавало за столом приятную атмосферу. Не надо было никуда торопиться, дергаться. Своим обстоятельным поведением он как бы говорил: «Все равно лучше, чем здесь, нигде ничего не будет. Расслабься, жизнь коротка. А коньяк, даже если он и не армянский, вполне приличный напиток». Разговор был легкий, не обязывающий никаким сиюминутным поступкам. Не разговор, а порхание весеннего ветерка. Платон Владимирович вспоминал о предвоенных гастролях МХАТа во Франции, о посещении кремлевских курантов Керенским Александром Федоровичем, о встрече с бывшим полковником Белой армии, работавшим таксистом в Париже. Это его казаки разгромили Чапаевскую дивизию под Лбищенском. Платон Владимирович очень смешно показывал не утихавшую с годами обиду полковника на то, как в кинофильме «Чапаев» его, боевого офицера, изобразили режиссеры, братья Васильевы. «Помилуйте, господа», — возмущался полковник. «Я понимаю, что без вранья любое искусство не обходится, но надо все-таки и совесть иметь. Я расшлепал вашего Чапаева в честном бою. Моя ли вина, что красные часовые упились в лоск и проспали, как говорится, царствие небесное? А чего стоит этот заплыв комдива через Урал? Речушку пьяный переплюнет, а тут нате вам, ла-манш! Ну да бог с ними, с этими братьями. История все расставит по своим местам. Засвидетельствуйте дома в России, что я не похож на того негодяя, каким показали меня в своем фильме господа Васильевы. Я русский офицер. Был всегда и останусь им впредь. А за сим честь имею». Платон Владимирович помолчал, погрузившись в прошлое, и потом, разливая по рюмкам коньяк, неожиданно добавил, как бы заканчивая парижскую тему: «А руки у него были интересные». «У кого?» «У этого белого полковника. Пальцы длинные, крепкие, породистые, а вены набухшие, тяжелые. В общем, рабочие руки». Уровень коньяка в бутылке явственно опускался, поднимая доверительность и теплоту нашей беседы все выше, прямо к лепному потолку. Вино раскрепощает человека, конечно, в определенном количестве, украшает его речь, его слово удивительно смелыми сравнениями, тонкими наблюдениями, мягким юмором. В воспоминаниях Платона Владимировича самым любопытным для меня были концовки его рассказов. Они были непредсказуемы и как бы перечеркивали общую кайму уже готовой, сформированной им новеллы. Ему как бы становилось неудобным, рассказывая о виденных им странах, становиться на позицию записного гида, и он сметал всю эту официальщину какой-нибудь яркой, чаще всего бытовой, деталью. «Платон Владимирович, а как Китай?» — спрашиваю я с придыханием. «А что Китай?» — буднично проговаривает он. «Стоит, что ему сделается?» «Пишут, трудности там, экономические». «Не знаю. Меня в ресторанах кормили». «И как вам китайская кухня?» «Я русские блюда заказывал. Пельмени, лапшу с курицей и всякое такое». «Ну, хотя бы из интереса попробовать можно?» «Гадюк этих? Червяков? Что я, самоубийца?» «Другие едят. Другие тараканов жареных едят. Я моды в еде не признаю. Я захожу с другого бока». «А вот суп из ласточкиных гнезд пробовали?» Платон Владимирович скупо улыбается. «Пробовал. Вкусно? Так себе. Есть можно. Говорят, дорогое удовольствие». «Как тебе сказать?» Платон Владимирович что-то не спеша соображает, усиленно работая в холостую нижней частью, и через приличную паузу заканчивает свою мысль. «Ты это пиджак на мне видишь?» — трогает он лацкан своего пиджака. «Твит. Настоящий». Я напряженно думаю, к чему он клонит. «Так вот, порция супа из ласточкиных гнезд стоит 1,5 пиджака. И он смотрит на меня с улыбкой победителя. «Такая вот цена птичьему плевку». «Какому плевку?» — не понял я. «А ты что, не знаешь? Гнезда эти из птичьей слюны сделаны. В тех местах сплошные скалы до моря. Нормальной грязи на птичью лапку не наскребешь. Вот ласточки эти береговые и лепят гнезда из своих слюней. И получается, что главный двигатель прогресса — это нужда. Запомни, продаю бесплатно». Платон Владимирович закуривает и сквозь табачный дым благодушно оглядывает посетителей кафе. Сидеть было приятно. Коньяк мягким горчишником грел душу. Голоса посетителей, словно просеянные через музыкальное сито, создавали мелодичный фон. Одинаково хорошо было и молчать, и обмениваться мыслями. Скорее для поддержания беседы я поинтересовался у Лесли, в какой из его постановок и где был самый удачный Ленин, на его вкус. «В Китае?» — уточнил я. Платон Владимирович покосился на меня. «По территории судишь. Значит, чем страна больше, тем и Ленин крупней. А вот и нет. Самый удачный Ленин был во Вьетнаме. Маленький, головастый, картавый, заслушаешься. Зверь, а не Ленин». «А Вьетнам? Интересная страна?» «Как и всякая». «Вы проработали там месяца два?» 2,5. «Срок. Что вам больше всего понравилось? Что, на ваш взгляд, составляет квинтэссенцию этой страны, внутреннюю сущность ее?» Подвыпив, я становлюсь сентиментальным. Но Платона Владимировича некоторая восторженность моих вопросов, кажется, ничуть не смутила. Он помолчал, пожевал губами. «Внутренняя сущность, говоришь?» «Ты замахнулся». «Ну ладно. В Хошимине Мы питались в ресторане при центральной гостинице, где я и жил. Гостиница была выстроена, как раньше говорили, покоем, то есть в форме буквы «П». В ресторан, чтобы не выходить на улицу, можно было войти через двор. Двор был грязноватый, заставленный всякими хозяйственными принадлежностями. По ночам в мусорных баках дрались и орали бродячие коты. Возле ресторанных дверей стояла сколоченная из толстых бамбучин большая клетка с павианом. Краснозадую зверюгу откармливали бананами для местных гурманов. Это был крупный экземпляр самца с львиной гривой и светлыми пронзительными глазами. Он, казалось, никогда не отдыхал и вечно мерил тесную для него клетку упрямыми шагами свергнутого диктатора. «Что, брат, не сладко тебе?» — обычно говорил, проходя мимо Платон Владимирович, заключенному павиану. «Да, положение твое хуже губернаторского». Он старался хоть чем-то порадовать узника, подбрасывая в отверстие клетки то припасенный к случаю апельсин, то конфетку, но тот гордо не замечал людских подачек, продолжая все так же методично вымерять пространство клетки и думать свою лесную думу. Однажды, спускаясь ступенями черной лестницы, Лесли услыхал дикие вопли со стороны двора. Визг такой, что, казалось, вот-вот перепонки прошибет. И несется он со стороны обезьяньей клетки. Что за оказия? Подхожу поближе, и глазам моим предстоит такая картина. Платон Владимирович сделал небольшую паузу. Ну да ладно, ты не девушка, тебе можно. Короче, этот самый павиан каким-то манером залучил к себе в клетку дворового кота и приспособил его для своих мужских нужд. Кот растопырил все свои четыре лапы, глаза у него чуть не выпрыгивают, и орет он, бедняга, диким мором на всю Поднебесную. Платон Владимирович замолчал, погружаясь в прошлое. «А ведь я говорил в свое время директору ресторана», продолжал он после паузы, «подсадите вы к этому зверю какую-нибудь завалящую мартышку-побледушку, и все равно. Так нет же, не послушались. Обезьяны, они хоть и родственники нам, а долго в этом вопросе терпеть не могут. Закалки у них той, что у нас, нет». Я долго переваривал услышанное, а потом робко спросил, надеясь хоть на какое-то чудо. «А может, это кошка была?» Платон Владимирович не спеша, аккуратно выложил в тарелку маслинную косточку и спокойно ответил. «Кот!» Ему все-таки удалось реализовать свои актерские способности. В начале 70-х он снялся в кино по роману Майн Рида «Всадник без головы». Кто помнит этот фильм, наверняка запомнил колоритную фигуру судьи, ведущего расследование злодейского убийства. Это он расшифровал тайну трех «К», выдавленных на роковой пуле, извлеченной из тела юноши. Платон Владимирович с его неторопливой речью, массивной фигурой и начальническим глазом был очень убедителен в этой роли. К сожалению, она была последней в его недолгой актерской жизни. На одном из московских кладбищ упокоился прах одного из последних шотландских Лесли. «Мир памяти твоей, Платон Владимирович».